молитва о соблюдении мужем высоких нравственных принципов. Господи, я прошу Тебя, помоги моему мужу стать таким, каким он должен быть согласно Твоим повелениям. Дай ему силы всегда говорить «да», когда должно сказать «да», и «нет», когда должно сказать «нет». Помоги ему отстаивать свои убеждения и не сгибаться под давлением этого мира, не быть похожим на всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины. Пусть он исполнится духом истины, который обратит его голосу мудрости и укрепит его на путях Твоих. Помоги ему стать человеком, живущим по правде. Помоги ему всегда ходить в Твоем духе истины. Помоги ему свидетельствовать о правде, чтобы во время скорби он имел силы пережить ее. Ему трудно признавать свои ошибки. Научи его этому. Ибо Ты сказал, если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Ты, будучи верен и праведен, простишь нам грехи наши и очистишь от всякой неправды. Защити его от всякого обмана и уклони его сердце от всякой лжи. Пусть милость и истина не оставляют его. Обвяжи им шею его, напиши их на скрижали сердце его, чтобы он обрел благоволение в очах Твоих и в глазах людей. Вразуми меня, могу ли я чем-то помочь своему мужу, и пошли мне охрану устам, чтобы я умела молчать, когда это нужно».